Изобилие и мир рождают трупов. Мать отваги всегда суровость. Шекспир. Оливье лег в постели, стал дожидаться поцелуя матери, которая каждый вечер спускалась в комнату двух младших сыновей и обнять их перед сном. Он мог бы снова одеться, чтобы встретить Бернара, но все еще сомневался в его приходе и боялся разбудить младшего брата. Обыкновенно Жорж засыпает быстро и просыпается поздно. Может, он не заметит ничего странного. Услышав робкий стук в дверь, Оливье соскочил с постели, поспешно сунул ноги в ночные туфли и побежал открывать. Не было никакой надобности зажигать свет, лунный свет вполне освещал комнату. Оливье сжал Бернара в объятиях. «Как я ждал тебя! Я все не верил, что ты придешь! Твои родители знают, что ты сегодня не ночуешь у себя!» Бернар смотрел прямо перед собой в темноту. Он пожал плечами. «Ты считаешь, что я должен был спросить у них позволения, да?» Тон его был таким холодно ироническим, что Оливье тотчас почувствовал нелепость своего вопроса. Он не понял еще, что Бернар ушел взаправду. Оливье думает, что его друг просто не хочет ночевать дома и не уясняет себе хорошенько мотива этой выходки. Он спрашивает, когда Бернар рассчитывает возвратиться? «Никогда». Свет вспыхивает в сознании Оливье. Он очень озабочен показать себя на высоте положения, не дает захватить себя врасплох. Все же у него вырывается восклицание. «То, что ты делаешь, грандиозно!» Бернару нравится изумление друга. Он особенно чувствителен к нотке восхищения, что проскользнуло в этом восклицании. Он снова пожимает плечами. Оливье взял его за руку. Он очень серьезен, спрашивает с мучительным беспокойством. «Но почему ты ушел?» «Ах, старина, это дела семейные. Не могу тебе сказать». И чтобы не казаться слишком серьезным, он в шутку сбивает с ноги Оливье туфлю. Они сидят теперь рядом на кровати. «Где же ты будешь жить?» «Не знаю». «И на что?» «Там видно будет». «Есть у тебя деньги?» «Завтра на обед хватит». «А потом?» «Потом нужно будет достать». «Ладно, придумаю что-нибудь. Вот увидишь. Я тебе все расскажу». Оливье совершенно в восторге от своего друга. Он знает его решительный характер, однако он все еще сомневается. Когда у Бернара выйдут деньги и нужда схватит его за горло, не сделает ли он попытки вернуться? Бернар его успокаивает. Он решится на все, лишь бы не возвращаться к своим. И так как он несколько раз все с большим упоением повторяет «на что угодно», тревогу сжимает сердце Оливье. Он хочет еще что-то сказать, но не смеет. Наконец, опустив голову, он начинает неуверенным тоном. «Бернар, все же ты не собираешься?» Но умолкает. Бернар поднимает глаза, и хотя не видит Оливье, чувствует его смущение. «Что?» – спрашивает он. «Что ты хочешь сказать? Говори. Воровать?» Оливье качает головой. «Нет, он не то хотел сказать». Вдруг он раздражается рыданиями, конвульсивно сжимая Бернара в объятиях. «Обещай мне, что ты не...» Бернар обнимает его, затем со смехом отталкивает. Он понял. «А, это я тебе обещаю! Нет, сутенером не стану!» И прибавляет. «Признайся все же, что это было бы самым простым выходом!» Но Оливье успокоился. Он-то знает, что эти последние слова только рисовка. «А твой экзамен?» «Как раз он мне и мешает. Я все же не хотел бы провалиться. По-моему, я готов. Главное, не быть усталым в тот день. Мне нужно покончить с этим как можно быстрее. Правда, небольшой риск есть, но я справлюсь, увидишь». Некоторое время они молчат. Свалилась вторая туфля. «Ты простудишься, — сказал Бернар. — Ляг и накройся». «Нет, ты должен лечь». «Ты шутишь? А ну, живо!» И он силой укладывает Оливье в раскрытую постель. «А ты? Где ты будешь спать?» «Неважно. На полу. В углу. Мне надо привыкать». «Нет, послушай, я хочу тебе что-то сказать, но я не смогу, пока не буду чувствовать, что ты совсем рядом. Ложись ко мне». И после того, как Бернар, мигом раздевшись, лег рядом. «Знаешь, то, о чем я тебе говорил несколько дней назад, это случилось. Я там был». Бернар понимает с полуслова. Он прижимает к себе своего друга, который продолжает. «Так знай, старина, это отвратительно, ужасно. Потом у меня было желание плевать, меня тошнило, хотелось содрать с себя кожу, убить себя. Ты преувеличиваешь. Любить ее. Кто она была такая? Ты хоть был благоразумен? Да, это девчонка, которую хорошо знает Дюрмер. Он и познакомил меня с нею. Как отвратительно она разговаривала. Она болтала, не умолкая. Какая дура. Не понимаю, как можно не молчать в такие мгновения? Мне хотелось заткнуть ей глотку, задушить ее. Бедняга. Ты должен был, однако, заранее знать, что Дюрмер способен подсунуть только идиотку. Красивая хоть? Неужели ты думаешь, что я ее разглядывал? Ты идиот, Купидон. Давай спать. Ну, по крайней мере, ты ее... Черт, это-то мне больше всего и отвратительно. То, что я мог все же. Совсем так, словно я ее желал. Слушай, старина, это потрясающе. Замолчи, пожалуйста. Если любовь такова, то я сыт ею надолго. Какой же ты еще младенец? Хотел бы видеть тебя на моем месте. О, ты ведь знаешь, я к этому не стремлюсь. Я сказал тебе, жду авантюры. А так, хладнокровно, меня к этому вовсе не тянет. Но все равно, как если бы я... Как если бы что? Как если бы она... Ничего, давай спать. И он резко поворачивается спиной, отстраняя немного от тела друга, чья теплота его волнует. Но через мгновение Оливье спрашивает. Как ты думаешь, Баррес будет избран? Черт, это тебе важно? Плевать мне. Скажи, послушай. Он облокачивается на плечо Бернара, и тот оборачивается. У моего брата есть любовница. У Жоржа? Мальчик-малыш притворяется спящим, но все слышит, приподняв голову с подушки. Он насторожился, когда те произнесли его имя. Совсем затаил дыхание. Какой дурак! Я говорю о Винцете! Он старше Оливье, и он студент медицинского факультета. Он сказал тебе? Не, я узнал об этом, хотя он и не подозревает. Родители ничего не знают. А что они сказали, если бы узнали? Не знаю. Мама пришла бы в отчаяние. Папа потребовал бы порвать с ней или жениться. Черт возьми, порядочные буржуа не понимают, что можно быть честным по-другому, чем они. Как же ты узнал? Вот как. С некоторых пор Винсент уходит ночью, когда родители уже в постели. Спускаясь по лестнице, он старается как можно меньше шуметь. Но я узнаю его шаги на улице. На прошлой неделе, в среду, кажется, ночь была такая душная, что я не мог спать. Я подошел к окну, чтобы легче было дышать. Вдруг услышал, что дверь внизу открылась и снова закрылась. Я высунулся из окна и узнал Винсента, когда он проходил мимо фонаря. Уже перевалило за полночь. Это было в первый раз. Я хочу сказать, в первый раз, как я заметил его уход. Но с тех пор, как я об этом узнал, я наблюдаю. О, невольно. И почти каждую ночь слышу, как он уходит. У него свой ключ, и родители устроили ему кабинет в комнате, где прежде помещались мы с Жоржем. Там он будет принимать своих пациентов. Его комната в стороне, налево от прихожей, тогда как вся остальная квартира направо. Он может уходить и приходить когда угодно, так что никто об этом не знает. Обыкновенно я не слышу, когда он приходит. Но позавчера, в понедельник ночью, не знаю, что со мной было, я обдумывал проект журнала Дюрмера. Не мог заснуть. До меня донеслись голоса на у лестницы. Я думал, это Винсент. «Который час был?» — спрашивает Бернар. Не столько из желания знать, сколько для того, чтобы проявить интерес к рассказу. «Думаю, часа 3 утра». Я встал и приложил ухо к двери. Винсент разговаривал с женщиной. И, вернее, говорила она одна. «Как же ты узнал, что это Винсент? Все жильцы проходят мимо твоей двери». Иногда даже они сильно мешают. Чем более поздний час, тем с большим шумом поднимаются они по лестнице. Плевать им на людей, которые спят. Нет, это мог быть только он. Я слышал, как женщина повторяла его имя. Она говорила ему... Ах, мне противно передавать ее слова. Что говорила? Она говорила... Винсент, возлюбленный мой, любовь моя. Ах, не покидайте меня. Она обращалась к нему на «вы». Да, не правда ли любопытно? Рассказывай дальше. Теперь вы не имеете права бросить меня. Что я буду делать? Куда пойду? Скажите мне что-нибудь. Ах, не молчите же. И она снова называла его по имени и повторяла. Возлюбленный мой, голосом все более и более печальным, все более и более слабеющим. А потом я услышал шум. Они, должно быть, стояли на ступеньках лестницы, точно от падающего тела. Я думаю, она бросилась на колени. Он по-прежнему ничего не отвечал. Он, должно быть, взошел на последние ступеньки. Я услышал, как хлопнул дверь его комнаты. Она оставалась еще долго, совсем рядом, почти у самой моей двери. Я слышал ее рыдания. Ты должен был открыть. Я не посмел. Винсент пришел бы в ярость, если бы узнал, что я в курсе его любовных дел. Кроме того, я боялся как бы не смутить ее тем, что застал в слезах. Я не нашелся бы, что сказать. Бернар повернулся к Оливье. На твоем месте я открыл бы. О, ты молодец, ты всегда себе все позволяешь. Делаешь все, что взбредет в голову. Это упрек? Нет, завидую. Кто, по-твоему, эта женщина? Откуда мне знать? Спокойной ночи. Скажи, ты уверен, что Жорж не слышал нас? Шепчет Бернар на ухо Оливье. Несколько мгновений они прислушиваются. Нет, спит, отвечает Оливье вслух. Потом он все равно бы не понял. Знаешь, что он спросил третьего дня у папы? Почему? На этот раз Жорж не выдерживает. Он пристает на постели и кричит брату. Дурак! Ты, значит, не понял, что я спрашивал нарочно? Да черт возьми, я слышал все, что вы тут болтали. Но вам нечего волноваться. Про Винсента я знал уже давно. Но, пожалуйста, крошки, говорите теперь тише. Я хочу спать. И замолчите. Оливье поворачивается лицом к стене. Бернару не спится, и он разглядывает комнату. От лунного света она кажется просторнее.